Спасенный Куакар. Когда-то племена южных вотов, которые зовут себя калмезами, занимали обширное пространство в междуречье Камы и Серебряной реки. С закатной стороны их владения почти достигали Кашана, одного из городов Великой Булгарии. Булгары называли соседей арами, а их земли, лежавшие поблизости от Какала, арским полем. В те благословенные времена Куакар, священный город калмезов, находился в самой середине их необозримых земель. Но шло время, и под натиском воинственных чермишей калмезский народ вынужден был отступать в восхожую сторону. Князья и верховные жрецы калмезов обращались с жалобами к великим ханам, но булгарских властителей не трогали беды одного из множества подвластных им народов. Когда хозяином куакарской Бадзым-Куалы стал жрец Кылт, священный город калмезов стоял уже у самой границы с землями беспокойных чермишских соседей. Нынешней весной куакарский князь Седмурш, измученный постоянными набегами, предложил верховному жрецу перенести Куакар в более тихое и безопасное место где-нибудь на берегах Калмес-реки. Кылт не принял предложение князя. Добровольное отступление могло быть истолковано народом так, будто Инмар, Шундыр и прочие водские боги отвернулись от калмезов и не хотят или не могут защитить их. Собственноручное сожжение Бадзым-Куалы есть добровольное разрушение веры, а без веры нет народа. Князь настаивал: любой ближайший набег чермишей может привести к падению города, к захвату и осквернению главного святилища калмезов, а это еще хуже. Кылт медлил, надеясь на лучшее, но лучшее не случилось. Напротив, в один из весенних дней прискакавший с закатной стороны гонец сообщил, что на город движется большое чермишское войско. Князь Седмурш собрал своих воинов, вооружил всех пахарей, рыбаков, охотников и бортников. Рядом с мужьями и братьями встали калмезские женщины. Когда куакарское войско вышло в поле за городом, вдали шевелилась уже большая туча пыли. «Я предвидел это», — думал князь Седмурш, сидя в седле лучшего своего коня. «Я предупреждал и склонял упрямца к разумному шагу. Послушай он меня, чермишам досталось бы безжизненное пепелище, а наша святыня и наши люди были бы спасены». Все это он хотел высказать Кылту, но верховного жреца не было рядом, а чермиши тем временем приблизились, их было так много, что князю стало страшно. Кылт все не появлялся. Неужели он струсил? Думал с горечью князь, неужели бросил город и спасается в одиночку? А чермиши подошли совсем близко и встали против куакарского войска. Теперь можно было разглядеть их решительные лица с широко посаженными глазами, в которых, казалось, не было ничего, кроме желания битвы и жажды крови. Уже предводитель их начал медленно поднимать руку, чтобы направить своих воинов в бой. И тут появился Кылт. Он был не один. Рядом, опираясь привычно о длинный посох, шел неспешно вождь Зючий Доброслав. Он был стар, но крепок. Седая борода укрывала его могучую грудь. Грива густых и таких же седых волос клубилась над широкими лопатками. Вот он поклонился к низкорослому Кылту и что-то сказал ему. Верховный жрец Калмезов согласно кивнул и направился к князю Седмуршу. Дзючи уже несколько лет жили неподалеку от Куакара, в небольшом селении на берегу Пышмы реки. Они были хорошими соседями, мирно пахали землю, сеяли хлеб, разводили скот, охотились, бортничали и ловили рыбу. Их гончары лепили и обжигали красивую и прочную посуду, которая славилась далеко вокруг, вплоть до берегов Калмез реки. Их кузнецы ковали серпы и плуги, служившие намного дольше калмезских, а подкованные ими лошади тянули вдвое больше поклажи. За работой дзючи пели такие прекрасные песни, что хотелось слушать их вечно. Казалось, что именно эти песни, смешиваясь с размоченной глиной и раскаленным металлом, делают горшки такими звонкими, а топоры и лопаты такими прочными и долговечными. А когда в праздник кто-нибудь из них начинал бряцать на удивительном рукотворном дупле с натянутыми поющими жилами, ноги сами пускались в пляс. Хотелось еще сильнее любить всех, кто был близко и не близко, и еще искреннее благодарить великого Инмара и сына его Шундыра, которого дзючи звали веселым именем Ярила, за дарованный ими мир и прекрасную жизнь в этом мире. Мудрый вождь дзючий Доброслав искусно лечил больных, не разбирая при этом ни своих, ни чужих. Лесные и полевые травы слушались его и отдавали недужным всю свою живительную силу. Он окунал новорожденных в лохань с водой, где кузнец закаляет раскаленное железо, и дети после этого росли крепкими, как это железо, и веселыми, как присказка кузнеца. Если же откуда-то издали приносили хворое, немощное, неудачно рожденное чадо, Доброслав укладывал его в печь на теплую золу, а обратно доставал сквозь большое хлебное кольцо, которое дзючи звали смешным словом «калач». Малыш рождался заново, а зола огонь, круг солнца и хлеб земля – делали его здоровым. Доброслав помогал всем, но решений своих, даже неоспоримо верных, никому не навязывал. Властью своей пользовался осторожно, в чужие дела не вмешивался, без зова никому не являлся. Но в этот день он изменил своему правилу. С утра старца одолевали нехорошие предчувствия. Привычные дела и разговоры не могли отвлечь его от смуты, наседавшей на обеспокоенное сердце. И тогда Доброслав отправился в Куакар. В половине недлинного пути встретился ему испуганный Кылт. Он был так взволнован, что не мог положиться на гонца и сам отправился в селение дзючий. Успокоив Калмеза словом и взглядом, Доброслав продолжил свой путь и вскоре вышел к тому месту, где стояли друг против друга два очень неравных числом войска. Издали, заметив приметного старца, предводитель чермишей остановил движение властной руки и с любопытством стал ожидать его приближения. Главный чермишский воин не сомневался в своей победе и решил растянуть удовольствие и еще более подсластить его неожиданным развлечением. Сейчас старик начнет умолять о пощаде, предлагать какой-то жалкий выкуп. Можно и поторговаться для вида, можно притворно разжалобиться, как бы поддавшись на уговоры. И даже это забавнее всего – дать приказ об отступлении, а потом, лихо развернувшись, на полном скаку смять и этого несуразного деда и это разношерстное вооруженное топорами и вилами войско, и этот плохо устроенный, почти неукрепленный город. Доброслав приблизился и решительно воткнул посох прямо перед конем предводителя чермишей. «Ты не тронешь город», — сказал он спокойно и уверенно. Речь его на чермишском языке была не очень правильной, но воин все понял и громко расхохотался. «Почему же?» — спросил он, просмеявшись и вытирая согнутым пальцем выжатую смехом слезинку. «Эта земля принадлежит калмезам», — напомнил Доброслав. «Но ты не калмез. Я слышал это от многих. Ты тоже чужой в здешних краях. Я пришел сюда с миром, и эта земля приняла меня. Я врос в нее, как этот посох. Мои боги подружились с водскими богами. Мои люди стали братьями калмезов». «Я не боюсь ни твоих людей, ни твоих богов!» — крикнул чермиш. «Прочь с дороги!» «Ты пришел с мечом, незванно и непрошено. За твоей спиной огромная сила. Но, клянусь Перуном, твой конь не сможет обойти моего посоха». «Мой конь ходит прямо!» Чермиш снова засмеялся и поднял плеть, чтоб хлестнуть скакуна и от слов перейти к делу. «Взгляни!» Доброслав поднял лицо к небосводу и указал рукой на облако, плывущее с восхожей стороны. Предводитель чермишей бросил в небо веселый взор, и тотчас улыбка его погасла. Он несколько раз ошарашенно моргнул, прищурился и даже протер затуманившиеся вдруг очи. Но то, что он видел, не исчезло, а, напротив, приближалось и увеличивалось в размерах. Выросшая из облака рука умело и крепко сжимала туго натянутый лук с настороженной стрелой, и острие этой стрелы было направлено прямо в его грудь. «Перун Сварожич бьет без промаха!» — предупредил Доброслав и спокойно зашагал в сторону куакарского войска. Когда он приблизился к калмезом, сзади послышалось ржание коней. Встревоженные крики, топот множества копыт и человеческих ног. Доброслав оглянулся. Чермиши тронулись с места и спешно уходили в полночную сторону. Ни один из них не решился заступить за посох старого вождя Дзючей. Вздохами облегчения и радостными взорами провожали их калмезы. «Ты указал ему на облако», — заговорил Кылт. «Я внимательно осмотрел его, но не заметил ничего необычного. Что же так напугало чермишей?» «Мир и спокойствие», — отвечал Доброслав. «Это равновесие светлых и темных начал. Катящийся с горы камень не остановишь добрым словом, черную силу не отвратишь смирением и послушанием, злой кулак перешибешь добрым кулаком, страх избудешь страхом». «Но облако», — начал было Кылт, «они уходят, а это важнее всего», — уклончиво сказал Доброслав. Прошло время, и по земле разнесся слух, что чермиши напали на страну северных вотов, разграбили селения нижнего племени. тамошний вождь Ларо не смог им помешать. А когда подоспела помощь из Ваткара, чермиши убрались уже во свояси. Узнав об этом, верховный жрец Калмезов испытал двойственное чувство. С одной стороны, ему было жаль далеких водских братьев. С другой он радовался, что Куакару удалось избежать подобной участи и благодарил богов, пославших такого хорошего соседа. Кылт возрадовался еще больше, узнав, что в селение Доброслава прибыла сотня новых дзючей. Если их вождь Невзор такой же добрый и мудрый, значит, Куакару не страшны никакие невзгоды.